Решай, будильник, вырубай его, будто Гарри Гудини. Учеба или сон, выбрать пора. Привет, постель, до свидания, пара. Надо, надо делать то, да и это тоже надо. А я томатный хочу, сок глазея в иллюминатор. Сэм, скажи-ка, что на завтрак? Штук 5 яиц, хлеб с маслом, окей. Я готов, готовь скорей. Но холодильник говорит, что ему лень. Эта песня простая, и вот-вот замкну уста я. Хорошо ли это или плохо, но у нашего народа в этом времени года такая мода. I'm listening, I'm listening. Я не олень, мне просто лень. I'm listening, I'm listening. Я не олень, мне просто лень. Что делать? Встать с постели с утра и сделать вовремя дела. Всю неделю работать, о-о-о. Все потому что, что? Все потому что, что? Мы ленивые жены, о-о-о. Неохота, не хочу. На завтра в топку отложу. Пойду накручу круги или поем. Мне не до этого и нет проблем. Контакт банально, но я сижу в нем. И время быстро пролетает мое на-на-на. Один раз кликнуть и нажать кнопку выход. Но без меня не сможет жить моя страница. I'm listening, I'm listening. Я не олень, мне просто лень. I'm listening, I'm listening. Я не олень, мне просто лень. Что сделать? Встать с постели с утра и сделать вовремя дела. Всю неделю работать, о-о-о. Все потому что, что? Все потому что, что? Мы ленивые жены, о-о-о. И больше бабла, меньше усилий. Больше оргазма в моей постели. Там, где все включено, там, где пальмы, нирвана, песок и вода. И минут через пять я пойду покорять весь мир, а пока хочу, хочу, хочу, хочу, хочу еще немножко. Поспать у своего окошка. И никуда не идти в холодную погоду. И позабыть про всю пятницу на субботу. I'm listening, I'm listening, I'm listening. I'm listening. Я не